Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 15. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Книга Судей, 2 глава, 4 стих. Боюсь, что израильтяне плакали не потому, что согрешили, а потому, что Бог сказал им, что больше не хочет изгонять от них хананеев. Каждый убийца раскаивается перед виселицей, то есть он жалеет о том, что его сейчас повесят, а не о том, что убил других людей. Мы должны четко различать между естественным страхом, вызываемым выразительным описанием будущего гнева, и действительным, духовным прикосновением Божиим, которое разбивает сердце и затем изменяет его. Эти люди обманывались насчет глубины и искренности своих собственных чувств. Они, несомненно, считали себя людьми, полными истинного раскаяния. В действительности же это были лишь дрожащие трусы, находящиеся под властью бесполезных и к тому же приходящих впечатлений. Плач не сделал этих израильтян лучше, иначе они воскликнули бы: «Братья, возьмем мечи, пойдем на битву с хитеями и ферезеями, разрушим их жертвенники и статуи их богов и вырубим их священные рощи». Нет, они оставили мечи в ножнах и заключили договора с осужденными народами. Наверное, они признавали и оплакивали свое собственное равнодушие и даже говорили: «Печально, что мы такие прямые. Действительно ужасно». Я слышал, как однажды кто-то сказал: «Ужасно быть рабом рюмки. Как было бы хорошо, если бы я никогда не дотрагивался до нее». А на следующий день он снова был пьян. Если вы раскаиваетесь во грехе, тогда долой грех. Если покаяние совершается от сердца, тогда оно не остается бездейственным. Если кто-то действительно обращается к Богу, то он отворачивается от греха. Если сатана действительно изгнан из человека, то освобожденный выметает свой дом и очищается от грязи, жившей в нем раньше. Спасение не в чувствах, а в вере. Спасение не в плаче, а в доверии ко Христу. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши.